Глава 24. Шевелись, чтобы денежки велись. Через минуту события настолько закрутились, что я еле успевала улавливать смысл происходящего. Герман позвонил Оксане, и та молниеносно явилась, будто жила по соседству. Недоверчиво глянула на меня, а потом уткнулась в компьютер Германа. Не слышно, не видно. Мужчина напротив громко вышагивал по коридору, беспрестанно звонил, потом вытолкнул меня за дверь и усадил в чудовище с кошечкой. Нет, в машину с ягуаром. И снова суета. Герман, раздающий указания, непонятный закуток с глазастой штукой, долгое заполнение бумажек, хмурый мужчина, повторное заполнение бумажек, снова хмурый мужчина, заполнение бумажек вместе с Германом, немного менее хмурый мужчина и опять чудовище с кошечкой. Я потерялась в пространстве и времени. Быть может, закрою глаза и очнусь снова в лесу? Неподалеку дворец, а Леард заваривает душистый чай. А не вот это все. Мы вышли у гигантского стеклянного здания. Вместо стены тысяча одинаковых окон и буковки сверху. Я попробовала прочитать, но Герман уже тянул меня к дверям. Оксана дежурила у входа, придерживая сумку на колесиках. «Пожелай нам удачи». Герман чмокнул ее в щеку, а я застыла с открытым ртом. Он всех своих работников пытается целовать. Ну, дела. Я отвернулась. Мой взгляд заметался между проносящимися людьми. Не хочу подсматривать за чем-то личным. «У тебя получится. Привези мне шелковый платок, чтобы вешать на сумочку». Оксана обняла мужчину, а я снова отвернулась. Вот тянет же меня все равно подсматривать. «На связи», — ответил мужчина и поволочил за собой. Герман крепко держал меня за ладонь, чтобы я не потерялась или не сбежала. Я озиралась по сторонам, потрясенная громадными пространствами и людьми, снующими большущими сумками на тележках. У нас в мире столько гостей даже на важных королевских мероприятиях не встретить. Мы зашли в холодный туннель, словно в сырую пещеру. Из щелей сквозило, пол под ногами бултыхался, и я прижалась к Герману, чтобы хотя бы немного согреться. Куда он меня ведет? Гонконг в холодном подземелье? Спустя еще несколько мгновений мы вышли к ряду из кресел. Воздух вибрировал, сразу уши заложило. Герман усадил меня в кресло к малюсенькому окошку. Я засмотрелась на длиннющую металлическую полосу. «Мама, а разве самолеты не падают?» Тонкий детский голосок позади меня припечатал к мягкому креслу. «Только летают», — ласково ответила женщина, а меня уже потряхивало от страха. Сердце колотилось, зазнобило. Словно окаменев, я рывками повернулась к Герману, чтобы завизжать, вскочить и убежать куда-нибудь подальше от летающего чудовища. И слова вымолвить не смогла. Мужчина обернулся и занялся поясом, лежащим под моими бедрами. В одну сторону его тащил, в другую, пока я не схватила его за руки и грозно не приказала. «Уведи меня отсюда, я не полечу». Он усмехнулся, нашел чему смеяться и попытался вырваться. Откуда-то взялись смелость его удержать. «Я сильная, если прижмет. Еще посмотрим, кто кого». Внезапно он выдумал бросить сопротивляться, сменил тактику, прижал меня телом к креслу, не вздохнуть. Тут уж пришлось его отпустить и начать вырываться. «Командир корабля и экипаж от имени авиалиний Dragon Airlines рады приветствовать вас на борту самолета, вылетающего рейсом Москва-Гонконг», — раздался женский приятный голос. «На драконе летим», — пискнула я, высунувшись из-за широкой спины Германа. «На нем самом». Мужчина отодвинулся от меня, и я, наконец, смогла глубоко вздохнуть. «Любишь драконов? Прилетим, я покажу. Огромный красный дракон на всю обшивку самолета». Любопытство победило. Полетать на драконе мечтала с раннего детства. Я в красках представила, как разглядываю чешуйчатого огнедышащего красавца, Глаза у него сверкают золотом, из ноздрей валит пар. Стоит полететь, чтобы увидеть этакое чудо. Когда принесли еду в крохотных плошках, я вспомнила Леарда. Братец частенько баловал вкусностями в похожих небольших мисках. Много стряпать на двоих смысла не было, а приготовить одно и то же блюдо под разными травами и специями хотелось. Кушанья будто бы пахли родным домом, и я с аппетитом сметелила содержимое каждой плошки. После еды меня разморило, я с трудом понимала, какое сейчас время суток. Герман бодро стучал пальцем по телефону, как и соседи по креслам, а меня явно тянуло в сон. Переезды и переживания даром не прошли. Измучившись в кресле, чтобы найти удобное положение, я немножко поспала, сначала уткнувшись в плечо Германа, пока он не разбудил меня. Ушел и вернулся с подушкой и пледом. Тогда я, посапывая, развалилась у него на коленях и проспала весь оставшийся путь. Проснувшись, всласть потянулась. «Уже третий раз», — взмолился мужчина. «Это я опять заехала ему в нос. Пора привыкать». Выглядел он уставшим, наверное, не сомкнул глаз. «Ты будто чувствуешь, когда проснуться. Садимся, нужно пристегнуться». Я с третьего раза сообразила, как работает пояс, но сама все равно не осилила процедуру, пока Герман, утомившись от моих мучений, не застегнул его сам. Похоже, я не полностью проснулась. Меня тянуло обратно к мятному аромату. Запах словно снижал напряжение и успокаивал. Хотелось глубоко вдохнуть и раствориться. Внезапно в ушах загудело. Почудилось, будто дракон не управляет собой и кубарем падает на землю. «Что это?» Я сжала ладонь Германа. «Нас атаковали?» «Почти», — вяло улыбнулся он. «Коварные диспетчеры велели садиться. Полетали? Дайте и другим полетать». Я захныкала. «Умереть, катаясь на драконе, слишком героически, не для меня. Не готова я на подобный подвиг. Диспетчеры и темные маги, видимо, схожие понятия». «Полный порядок. Садимся». Мужчина понял, что я не оценила его шутки. Вцепилась ему в руку с двойной силой, как бы шрамы не остались. Гул нарастал, и у меня заслезились глаза. Больше никаких драконов. Мамой клянусь. Я почувствовала под ногами толчок, словно мы упали на землю. Соседи зааплодировали, но гул и грохот не прекращался. Напротив, он только усилился. Дракон точно несся вперед, сметая все на пути. Не оглохнуть бы. «Держись». Герман перехватил мою ладонь и сжал своей. «Надо было сказать мне, что ты никогда раньше не летала на самолетах».